Глава 34. «Я?» Растерялась я, понимая, что все, что я сейчас не сказала бы, будет звучать глупо. И так ясно, что я собиралась сделать — сбежать. Но не могу же я так и сказать об этом в лоб экономке дома Виолетте Рудольфовне. Я просто... «Ну что, просто?» — развела та руками, все прекрасно понимая. «Ты чего, Ольга? С ума совсем сошла? На мороз ночью собралась, не зная окрестностей. Ты за пределами поместья хоть раз ходила пешком?» «Нет», — покачала я головой. «Куда же тогда ноги твою бедовую голову понесли?» «Я не могу тут оставаться», — приложила я ладонь к груди, словно бы в мольбе. «Нельзя мне тут. Мне надо уйти». «Да куда, бог ты мой?» — пожала плечами Виолетта. «Неужто плохо тебе тут было? Так мне бы сказала, все уладить можно. Что случилось?» Я опустила голову. Не могла я таким поделиться с ней. Но если я буду молчать, мы не договоримся. Может, она меня отпустит, когда выслушает, поймет и встанет на мою сторону? Тогда надо рассказать. И рассказать правду. Но кроме того, что я попала в этот век случайно из будущего. Эта погода уже не делает, только вызовет лишние вопросы и затянет время. А мне до рассвета надобно бы покинуть поместье. Но часть правды поведать было можно. Это шанс уйти. «Ольга, иди сюда!» Экономка ухватила меня за руку и отвела в коридор, примыкающий к холлу, чтобы скрыться от возможных лишних глаз и ушей. В коридоре стояла кушетка. Она усадила меня на нее и села рядом. Заглянула в глаза мне. Я подумала, что Виолетта, в общем-то, женщина добрая. Ко мне она всегда была лояльна, насколько позволяла ей должность. По крайней мере, не обижала меня. И сейчас пыталась выяснить причины моего побега. А не побежала докладывать господам о том, что я хотела улизнуть из дома, являясь все еще собственностью князя Ларина по бумагам. «Куда ты собралась, девочка?» — заговорила она тихо, но я слышала каждое слово, вникала. «Ты беду на себя навлечешь, глупая. Не найдешь ты лучшей доли там, за забором. Ты там еще меньше кому-то нужна, чем здесь. Там тебя и погубить могут. Ты ведь девушка, молодая, красивая. Мужик, какой возьмет силой, да прибьет тебя безродную, и никто искать не станет. Ну что ты делаешь? А коли удастся тебе бежать, да где-то схорониться, так ведь князь заметит твой побег, подаст на розыск заявление в полицию. Ты ведь ему принадлежишь. Как вот эта кушетка, на которой мы с тобой сейчас сидим. Как этот дом, в котором живем. Как те продукты, из которых кашу нам готовит Валентина. И найдут тебя полицаи, все равно сюда вернут. И выполнишь ты волю барина, никак этому не помешать. Не в том ты положении, чтобы указывать господам, что твоей судьбой делать. Они решают, не ты. Поймают и приведут тебя обратно, если жива останешься. И все равно свершится то, что тебе по судьбе уготовано. Не беги ты от судьбы, девка, ох, не беги. Добром это никогда не кончается. Ну что вот мне с тобой делать? Распустила нюня, словно маленькая. Вы знаете, что мне уготовано? Догадалась я и вытерла слезы, которые сами собой бурным потоком хлынули из глаз. «Естественно, знаю», — ответила Виолетта, глядя перед собой. «Замуж тебя князь решил выдать, свадьбу велено готовить. Вот ты и решилась на побег. Только глупо это. Не выйдет у тебя ничего, Ольга. Воротись в спальню, и мы сделаем вид, что я ничего не видела, поняла?» «Нет». Упрямо затрясла я головой, сжимая свои пожитки в руках. «Ты все равно не выйдешь за дверь», — смотрела на меня экономка. «Дверь заперта на ключ. Ты сама видела. А ключ у меня. Я тебе его не дам. Я говорю тебе подниматься к себе, и в случае, если сейчас ты меня послушаешь, я не стану сообщать барину о твоей попытке побега, и ты избежишь наказания. А иначе...» «Будешь уже перед князем ответ нести, коли такая спесивая. Ступай к себе, горе ты луковое, не гневи Бога». Наверное, Виолетта в самом деле поступала со мной по-доброму. насколько ей позволяла ситуация и ее положение. И вернись я в спальню, проблем с хозяевами можно было бы избежать, но я не могла себя заставить это сделать. Ноги словно к полу приросли, и идти в сторону спален слуг отказывались. Я просто не смогу, и все. «Ты хочешь досидеть тут до самой зари, когда господа уже проснутся и увидят, что ты с котомкой в руках пытаешься входную дверь без ключа отпереть?» — спросила меня экономка, когда молчание затянулось, а я продолжала ничего не делать. «Виолетта Рудольфовна!» — вдруг взяла я ее за руку. Буквально вцепилась в женскую руку своими ледяными от страха пальцами. «Отоприте дверь! Я тихо уйду, а вы скажете, что ничего не видели. Пожалуйста, я не могу тут остаться и замуж выйти. Я прошу вас, помогите мне». «Ты совсем с ума сбрендила, да?» Вырвала она мою свою руку из моих пальцев. «А как я объясню барину открытую дверь, через которую ты собралась бежать? Она должна быть заперта. Хочешь, чтобы ты бежала, а я за это еще головой отвечала?» Об этом я не подумала. Действительно, нехорошо получится, если я убегу, а к ответу призовут ни в чем не виноватую женщину. Не могла же экономка меня веревками к кровати привязывать, чтобы я убежать физически не могла. А дверь закрыть могла и закрыла. И как же теперь это обойти, чтобы не подумали на нее?